Глава 26. Смотри, кто она? Терри внутренне сжалась, боясь в ответ получить жесткие слова, что император немедленно выставит ее вон из отбора. Но она по-другому не могла. Не могла рассказать всю правду о себе. И пока не знала объяснений своим чувствам. Инхальд суживает глаза. Лед в них идет трещинами серебристых молний. И Терри казалось, что сейчас она провалится под лед, в холодную до сведения мышц глубину. Хорошо. Если не хочешь говорить сейчас, я подожду. Но подумай лучше. Меня не стоит бояться. Тем более в моем окружении, под моим вниманием. А ты привлекла мое внимание, Терри Лин Эклин. Тембр голоса меняется на более глубокие вибрации, заставляя Терри снова заволноваться. Невесты мечтают об этом — быть ближе к правителю. «Что ж, тем интересней», — выдыхает он. «Ты все больше вызываешь интерес, моя юная Элит. Мужчины любят тайны, особенно разгадывать их». Терри сглатывает, понимая, что невольно создала еще большее давление со стороны императора. В ее планы не входило это. Она всего лишь думала, что будет для всех неприметной и в то же время в безопасности. Но все идет не так, как она думает. «Сейчас будет общий сбор невест и знакомства. Ты можешь побыть здесь, пока все соберутся». Терри кивает, желая поскорее высвободиться из этих колючих и жгучих оков. Император снова окидывает взглядом девушку и, наконец, отступает, позволяя Терри расслабиться. Мужчина, статный, высокий, в богатых одеждах, удаляется, демонстрируя власть и силу прямой спиной, разворотом сильных плеч, оставляет невесту в огромном зале. Дверь раскрывается, и император выходит в нее. Лакей прикрывает створки снова. Терри остается в полном одиночестве. Она смотрит по сторонам и покидает центр зала, приближается к огромному окну. Красивые здания, потрясающие лужайки с подстриженными ровно кустами, клумбами роз и всяких разных цветов — синих, пурпурных, желтых и белых. Белоснежные статуи в тонущей зелени и беседки с мраморными колоннами. Возле ручьев и небольших озер повсюду тропинки. Целая паутина троп. Можно заблудиться. Терри, сложив руки перед собой, пыталась собраться с мыслями. Почему не рассказала о себе? О том, что не помнит прошлого? О своем проклятии? Почему? Страх узнать правду? То, что прячется в глубине ее тела и сердца? Почему он так действует на нее? Почему сердце чуть не выпрыгивало из груди, а его черты были так смутно знакомы? Возможно, она когда-то встречалась с ним. Но император бы сказал об этом. А он, судя по всему, видит ее впервые. В затылке снова запульсировала боль. Нужно обязательно исправиться. Император дал шанс, хотя мог обрушить свой гнев и немилость. Как можно было так рисковать? Терри прикусывает губы, сжимает пальцы в кулаки, оставляя все попытки пытаться вспомнить. Что же такого болезненного произошло? Она настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила, как позади послышался шум, а двустворчатые двери распахнулись. Терри запоздало оборачивается, когда в зал входит девушка. Очень миниатюрная, как фарфоровая статуэтка. Розовое платье колоколом спадает к полу. У девушки рыжеватые волосы, свитые мелкие кудри и круглое личико. Она бросает на Терри заинтересованный взгляд и, пройдя вперед, встает чуть поодаль. За ней входит еще одна девушка, потом еще и еще. «Солья!» — всплеск радости оставил все тяжелые мысли позади. «Терри!» — пишет девушка к подруге. «Солья тоже приготовлена в роскошном платье золотистого оттенка. Ты уже здесь, а я думала, куда ты подевалась. Нас обеих собрали в общий круг и повели сюда. Я волновалась». Терри отводит взгляд, не зная, как сказать о том, что император пожелал встретиться с ней перед общим сбором. Зал наполняется невестами. Терри рассматривает всех внимательно. Девушки совершенно разные. Блондинки, брюнетки, шатенки. Их наряды пестрели, в волосах драгоценности. Каждая держала спину ровно, некоторые были даже высокомерны. Терри не считала, сколько всех невест. Но все из разных концов империи. И все же более скромные девушки тоже прибыли. Они встали возле дверей. Видимо, не из таких знатных, как та знакомая Ирта. Лира, который и принадлежал браслет. Но здесь, в общем зале, все равны. Все возможные невесты самого императора. И, наконец, последние девушки вошли в зал, проходя через статую чудовищ. Красный подол наряда полыхнул ярким костром. Терри поднимает взгляд на ту, кто привлек ее внимание. И тут произошло то, чего она не ожидала. Магия выплеснулась в теле пожаром, заполонив от стоп до макушки. Сердце сжалось так болезненно, что Терри едва не задохнулась. Брюнетка шагает вперед с приподнятым подбородком и легкой улыбкой на губах. Она совершенно уверена в себе. Встает впереди всех и, заботясь о том, что закрывает собой несколько других девушек, которые невольно фыркают, но не решается возмущаться. Брюнетка разворачивается. Дерзко скользит взглядом по Соли и переводит резкий взгляд на Терри. Замирает. «Смотри, кто она?» — шепчет Соли, не сводя с глаз брюнетки в красном.